«Смерть Вильяма из Норича». Норичский кровавый навет известен по описанию Томаса Монмаутского, монаха из города Монмаут в Уэльсе, прибывшего в Норич уже после описываемых событий, видимо, в 1149 или в 1150 году, и присоединившегося к монахам при кафедральном соборе. Томас, довольно-таки образованный монах, узнал от местных жителей о загадочной смерти мальчика Вильяма. Его поразила эта история. Он провел следствие и собрал свидетельства, на основе которых написал книгу о Вильяме. Все, что нам сегодня известно об убийстве и последовавших за ним событиях, мы знаем из этой книги. Таким образом, Томас был автором этой истории. Благодаря ему она и получила известность. Из его труда явствует, что он затратил много сил и времени в популяризацию маленького Вильяма и внес значительный вклад в его канонизацию, снабдив Норич собственным святым. Книга Томаса называется «Жизнь и чудеса святого Вильяма, норического мученика». Она принадлежит к жанру агиографии, жития святых, и написана именно для того, чтобы создать Вильяму из Норича репутацию святого. Соответственно, изображаются его жизнь и прижизненные, и более того, посмертные чудеса. Обстоятельства кончины являются необходимым элементом рассказа, поскольку ими определяется святость героя. Все это следует учитывать при изучении этого произведения. Труд Томаса состоит из 7 книг. Первая, написанная в 1150 году, посвящена жизни Вильяма от рождения и до смерти. Особое внимание уделено событиям, произошедшим между понедельником 20 марта 1144 года, 14 Нисана по еврейскому календарю, канун праздника Песах, когда Вильяма видели последний раз, и субботой 25 марта 19 Нисана, когда тело ребенка нашли в лесу возле города. 5 последующих книг были написаны в 1154-1155 годах. Вторая состоит из 2 частей. Во второй части приводятся главные доводы в пользу выдвинутого в первой книге утверждения, что Вильям был убит евреями. Первая же часть ее, равно как и прочие книги, 3, 4, 5 и 6, посвящены последовательному описанию чудес, сотворенных телом Вильяма в соответствии со степенью их значимости, а также переносу его мощи с места на место. 7 книга, 1173 год, подытоживает все чудеса, случившиеся с 1155 года и далее. Сочинение Томаса сохранилось в единственном экземпляре, который находится в библиотеке Кембриджского университета. Рукопись датируется концом XII века, что весьма близко ко времени написания книги, и, возможно, список сделан с подлинника. Можно предположить, что списков этих было немного, и все они происходят из Норича. Образ Вильяма прославился в XIX веке не благодаря книге, а посредством предания, которое приводит Джон Кейпгрейв в своем сочинении «Новая легенда Англии». И эта легенда, и другие истории о Вильяме полностью основаны на книге Томаса. Ничто не указывает на существование другого источника. Таким образом, книга Томаса является единственным источником сведений о мальчике Вильяме и о его смерти от рук евреев, то есть о Норичском кровавом навете. С какой целью спустя 4 или 5 лет после своей первой книги Томас решил написать новые книги об этом деле? Биографию Вильяма Томас излагает как связанную, целостную и непрерывную историю. С самого начала первой книги читатель узнает, что Вильям был убит, точнее, распят евреями. Это подается как известный и общепризнанный факт. Вот краткое содержание истории. В субботу, накануне праздника Пасхи, 25 марта 1144 года, в Торпском лесу близ Норича было обнаружено тело Вильяма, мальчика 12 лет, ученика кожевенника. Вильям рос без отца, мать его звали Эльвина, а старшего брата – Роберт. У его матери была сестра по имени Левива, жена священника Годвина Старта. У них был сын Александр и дочь. Вильям был, как уже сказано, учеником кожевенника. По роду своей работы он иногда наведывался в еврейские дома, но перед Пасхой остерегался посещать их. В понедельник на Страстной неделе, перед Пасхой, то есть в канун праздника Песах, человек, представившийся поваром архидиакона Норического, Томас говорит, что не знает, был ли он христианином или евреем, но убежден, что то был посланец евреев, предатель, почти во всем подражающий предателю Иуде. Попросил отпустить с ним Вильяма для работы на кухне. Мать Вильяма сомневалась, но этот человек убедил ее и даже дал ей 3 серебряных монеты, цену крови, и она согласилась. На другой день, во вторник, день праздника Песах, повар и Вильям вдвоем зашли к тетке Вильяма Левиве. У нее зародились подозрения, и она послала свою маленькую дочь проследить за ними, когда они выйдут из дома. Девочка следовала за ними по переулкам, пока не увидела, как они входят в дом еврея, и не услышала звук двери, захлопнувшейся за ними. После этого Вильяма больше никто не видел живым. Вначале евреи хорошо обращались с ребенком, которого вели как агнца на заклание. Однако в среду, второй день Песаха, после пения в синагоге, установленных на этот день гимнов, еврейские старейшины собрались у упомянутого еврея в доме, схватили мальчика, который спокойно завтракал, подвергли его ужасным пыткам. Томас подробно их описывает. Обрили ему голову и кололи его острыми колючками до крови. И вот, когда эти враги имени Христова злодейски измывались над ребенком, некоторые из присутствующих решили его участь пригвоздить к кресту в насмешку над страстями Господа, как бы говоря, как мы приговорили Мессию к позорной смерти, так решим мы и участь этого христианина, и тем самым, приговорив господина и его слугу похожей каре, мы отомстим им за боль и позор, которые они навлекли на нас». И тогда возложили они кровавые руки на невинную жертву, подняли его с земли и пригвоздили к кресту, соревнуясь друг с другом в усердии в приближении его конца. И мы, после того, как основательно расследовали это дело, нашли этот дом и обнаружили в нем некоторые явные признаки случившегося. Ведь говорила молва, что вместо креста был там столб, установленный между 2 другими столбами, а поперечная балка была пропущена через центральный столб и укреплена на 2 боковых столбах. А как мы обнаружили впоследствии, но по отметинам от веревок и гвоздей, правые рука и нога были привязаны веревками, тогда как левые рука и нога прибиты 2 гвоздями. Так и было все задумано изначально, чтобы, если это когда-нибудь откроется и будут обнаружены следы гвоздей, невозможно будет понять, что убийство совершено евреями, а не христианами. После многих и жестоких пыток они нанесли ему страшную рану в левый бок до самого сердца. А когда струйки крови потекли изо всех частей его тела, то, чтобы остановить кровь, омыть его раны и закрыть их, облили его кипящей водой. Затем евреи задумались, что же им делать с телом. За 2 дня они не смогли ничего решить, но в пятницу, а это была Страстная пятница, день распятия Иисуса, 2 евреев, избранных для этой цели, одного из них звали Деус Адиувет, то есть Элиазар, Бог помог, взяли тело, положили его в мешок и пошли с ним в лес. В лесу их повстречал Элвард Дед, один из уважаемых и богатых горожан, обходивший разные церкви в Норвиче и его окрестностях. Он удивился, что завело еврея в такой день столь далеко от дома. Подошел и, дотронувшись до мешка, обнаружил, что там лежит человеческое тело. Евреи в страхе скрылись в чаще и повесили труп на дереве. Вернувшись в город, они поведали остальным евреям о том, что случилось. Кстати, сам Элвард Дед вернулся к своим благочестивым мыслям, подобающим святости этого дня, и никому не рассказал о случившемся. В отчаянии евреи решили обратиться к шерифу Иоанну, своему заступнику. Евреи считались подданными короны, они пользовались защитой короля и могли быть судимы только его судом. Шериф – местный представитель королевской власти. Они подкупили его суммой в 100 марок, огромные деньги по тем временам, и он пообещал им сохранить дело в тайне и защищать их при любых обстоятельствах. Проанализируйте описание убийства. В чем его проблематичность? Если бы это описание юрист рассматривал в качестве свидетельских показаний, какие бы вопросы он задал? Полное описание убийства было опубликовано, как уже сказано, лишь в 1150 году, после дознания и следствия, которые провел, по всей видимости, сам Томас. Выходит, что, будучи историком, он одновременно подвязался и в роли детектива. Но каким же образом Томас пришел к такому связанному рассказу? Откуда он взял, будто евреи убили Вильяма? На основании чего утверждал, что его распяли? И как он мотивировал это действие? Иначе говоря, какими свидетельствами располагал Томас, как и когда он их получил? Эти вопросы, возникающие еще при чтении первой книги, отрывок из которой приведен выше, неимоверно заостряются при изучении второй. Читатель быстро начинает понимать, что в 1144 году и в последующие годы многие жители Норича, включая шерифа и местного епископа, не были убеждены в виновности евреев. Против этих скептиков Томас и написал вторую книгу, перечислив в ней собранные им свидетельства. По сути, она демонстрирует все приемы Томаса, открывая их для критического анализа.